ступенькам все выше и вперед. Все утверждали, что рыбчина это мусор. Я бессонными ночами отдавался искусству и не жалел ни сил, ни времени потраченного. Утопая в каче, ставил новые задачи. Андеграунд в крови крутил лютые биты и не случайно вкроил в меня лучшие черты. И я по мере сил месил, смотри, прогресс на глаза. Свой стиль точил и не сдавал назад. Хотя я был отвержен, было ноль поддержки, был даже полуживой, но не был повержен. И мой творческий прогресс никогда не был на месте. Раньше в подъезде, сейчас на студии хуярим песни. Дай мне тему, брат, и я сотру ее в порох, пришпорив к забору, хотя запас слов не бездонен. Я максимум скромен, но я готов стрелять громко, бомбить мир из колонок, приоры восьмерок. Пока дни уползали пачками за горизонт, мы падали, пачкались, не скрывая лицо. Но потом вставали, ведь лежать не резон. Делали все, чтобы делать музон. Пока дни уползали пачками за горизонт, мы падали, пачкались, не скрывая лицо. Но потом вставали, ведь лежать не резон. Делали все, чтобы делать музон.